и сломается. Скажешь неловкое слово, и оборвется сказка. Сказку надо понимать. Но я же понимаю сказки, которые рассказывает Оля. Он все-таки ушел. А вдруг он больше никогда не придет ко мне? А какие у тебя отметки за неделю? Хорошие, хорошие. А по поведению? Отлично. Ну, тогда, наверное, Оля Лукоя придет к тебе завтра и принесет новую, великолепную сказку. Ну, придет. Только можно я переверну портрет прадедушки лицом к стене? А то он опять что-нибудь скажет. Нет, он больше не будет ничего говорить, ведь он сам очень любит сказки. Правда, прадедушка? Да, я и сам иногда могу рассказать сказку. Ну, а теперь довольно сказок. Пора гулять. Хорошенького понемножку. Прощайте. Прощайте. Прощайте. Прощайте. Прощайте. Я закрываю зонтик собой, в нем снов и сказок больше нет. И над заснувшей землей блестит, дрожа, рассвет. Одет мой красный колпачок, пришел к концу ночной рассказ. И песенка моя, дружок, звучит в последний раз. Дети, если вам понравились сказки Оли Лукойи, напишите ему, и он придет к вам.